Образы аллей, засаженных рядами вековых каштанов, заполняли мое сознание, когда мы, еле передвигая ноги, с трудом преодолевали первую преграду. Тем временем искры все выше вздымались вокруг нас, и я ощутил силы пути, пронзающие мои разум и тело. Вспомнились школьные дни, величайшие усилия на атлетическом поприще. Сопротивление нарастало, и мы склонялись под его мощью. Чтобы передвигать ноги, требовалось огромное напряжение, и я осознал, что почему-то оно важнее самого движения. Я почувствовал, как дыбятся волосы, когда энергетический поток рассекал мое тело. Все же здесь не было ни сводящих с ума свойств Логруса, ни ощущения враждебности, которое приходилось испытывать на пути Амбера. Казалось, будто я погружался в глубины сознания, дружески ко мне расположенного. Появилось чувство какой-то поддержки, когда я, пробираясь по изгибу, преодолевал вираж. Сопротивление было мощным, искры вздымались так же высоко, как и у других в этом месте, и все же я каким-то образом знал, что этот путь относится ко мне совершенно иначе. Мы пробивали себе дорогу вдоль линий. Мы кружились, обжигались. Проникновение во вторую преграду было мучительно медленным испытанием выносливости и воли. После этого стало легче, и вся моя жизнь явилась перед мысленным взором, пугая и утешая меня. Продвижение. Раз, два, три. Я ощутил, что если мне удастся сделать еще 10 шагов, появится шанс пробиться. 4. Я пропотел насквозь. 5. Сопротивление было ужасным. Усилия для стометровки едва-едва хватало, чтобы продвинуть ногу на 1 дюйм. Легкие работали, как кузнечные мехи. 6. Искры достигали лица, попадали в глаза, окутывали меня целиком. Я чувствовал себя так, будто превратился в вечный огонь и должен как-то прожечь себе путь в мраморной глыбе. Я горел и горел, но камень оставался неизменным. Я мог всю вечность потратить на этот путь, вероятно, уже потратил. 7. Образы уходили, память улетучилась, исчезло даже сознание своего «я», меня освежевали, осталась лишь чистая воля, я был действием, процессом борьбы с сопротивлением. 8. Я не чувствовал своего тела. Время стало понятием потусторонним. Борьба больше не была борьбой, но формой элементарного движения, рядом с которым ледники развивали дикую скорость. 9. Теперь я стал только движением, бесконечным, постоянным. 10. Здесь пришло облегчение. У центра опять будет трудно, но я знал, остаток пути не такой напряженный. Нечто похожее на тихую, спокойную музыку держало меня на плаву, пока я тащился вперед, поворачивался, снова тащился. Музыка была со мной, когда я проходил последнюю преграду, а когда я миновал середину последнего шага, она стала напоминать караван. Там, в центре, мы долго стояли молча, глубоко дыша. Я не был в точности уверен,